Глава 8. Вскоре после этого Иисус отправился по городам и селениям, возвещая радостную весть о Царстве Бога. С ним были 12 учеников, а также несколько женщин, исцеленных от злых духов и болезней. Мария по прозванию Магдалина, из которой он изгнал 7 бесов, Иоанна, жена Хузы, управляющего Ирода, Сусанна и много других. Они заботились о нуждах Иисуса и учеников, тратя собственные средства. Однажды, когда собралась большая толпа, а люди шли к нему из разных городов, Иисус рассказал им притчу. «Вышел сеятель сеять зерно. И когда сеял, часть зерен упала у дороги, где их затоптали и птицы склевали. Другие упали на каменистую почву, проросли, но не было влаги, и всходы засохли. Другие упали среди колючек, разрослись колючки и их заглушили. А другие зерна упали в землю добрую, выросли и дали стократный урожай». И, сказав это, Иисус воскликнул: «У кого есть уши, пусть услышит!» Ученики стали спрашивать Иисуса, что значит эта притча. «Вам дано знать тайны Царства Бога», — ответил он. «А для остальных все остается загадочным, так что они смотрят и не видят, слушают и не понимают. А притча — это значит вот что. Зерно — слово Бога. Зерна, упавшие у дороги, — это те, кто слышит слово. Но потом приходит дьявол и уносит его из сердец для того, чтобы они не поверили и не спаслись. Зерна, упавшие на каменистую почву, — это те, которые, услышав слово, принимают его с радостью, но корня у них нет, и поэтому какое-то время они верят, а в дни испытаний отступаются. Упавшие среди колючек — это те, кто услышал слово, но жизнь идет, их душат заботы о деньгах и житейских удовольствиях, и колос их не вызревает. А зерна, упавшие в добрую землю, — это те, кто, услышав слово, сохраняют его в своем добром и отзывчивом сердце и благодаря стойкости приносят урожай. Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет. Однажды пришли к нему мать и братья, но не смогли из-за толпы пройти к нему. Иисусу сообщили: «Твои мать и братья стоят на улице, хотят тебя повидать». Но он сказал им в ответ: «Мои мать и братья — это те, кто слушает слово Бога и следует ему». В один из тех дней Иисус сел со своими учениками в лодку и сказал им: «Давайте переправимся на другой берег». Они отплыли. И когда они плыли, Иисус уснул. Вдруг на озеро налетела буря, лодку стало заливать, и они были в опасности. Ученики подошли к Иисусу и разбудили его: «Наставник, наставник, погибаем!» Он, проснувшись, усмирил ветер и бушующие волны. Они утихли, и наступило полное безветрие. «Где ваша вера?» — сказал ученикам Иисус. Ученики, испуганные и изумленные, говорили друг другу: «Кто же он, если даже ветру и воде приказывает, и они ему подчиняются?» Они пристали к земле герасинцев, что напротив Галилеи. Когда Иисус вышел на берег, ему повстречался человек из города, одержимый бесами. Он давно уже ходил без одежды, жил не в доме, а в могильных склепах. Увидев Иисуса, он с воплем бросился к его ногам и громким голосом закричал: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Прошу тебя, не мучь меня!» Он сказал так, потому что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого человека. Уже много лет бес владел им, и хотя вязали его цепями по рукам и ногам и стерегли, он разрывал цепи и убегал, гонимый бесом, в безлюдные места. «Как тебя зовут?» — спросил его Иисус. «Легион!» — ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Они стали умолять Иисуса не отсылать их в бездну. Там было большое стадо свиней, оно паслось на горе. Бесы просили Иисуса, чтобы он позволил им войти в свиней. Он позволил. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и стадо ринулось с кручи в озеро и утонуло. Пастухи, увидев, что произошло, побежали и сообщили об этом в городе и окрестностях. Люди пошли посмотреть, что произошло, пришли к Иисусу и обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит одетый в здравом уме у ног Иисуса. Им стало страшно. А очевидцы рассказали им, как был исцелен одержимый. И всех жителей Гераса охватил такой великий страх, что они стали просить Иисуса уйти из их мест. Он, сев в лодку, поплыл обратно. Человек, из которого Иисус изгнал бесов, просил взять его с собой, но Иисус отправил его, сказав: «Возвращайся к себе домой и расскажи, что сделал для тебя Бог». И тот пошел и всему городу рассказывал, что сделал для него Иисус. Когда Иисус возвратился назад, его встречала большая толпа, его все ждали. И в это время пришел человек по имени Яир, он был старейшиной синагоги, и, упав к ногам Иисуса, стал умолять его прийти к нему домой. Умирала его единственная дочь, которой было около 12 лет. Иисус пошел с ним. Со всех сторон его теснили толпы людей. У одной женщины уже 12 лет как было кровотечение. Она истратила на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылечить. Подойдя сзади, она прикоснулась к краю его плаща, и кровотечение сразу прекратилось. «Кто ко мне прикоснулся?» — спросил Иисус. Но все уверяли, что не прикасались. И тогда Петр сказал: «Наставник, вокруг тебя люди и со всех сторон напирают». «Нет, ко мне кто-то прикоснулся», — возразил Иисус. «Ведь я почувствовал, как из меня вышла сила». Тогда женщина, поняв, что утаиться невозможно, вышла вся дрожа, и, упав к его ногам, перед всем народом рассказала, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас же выздоровела. «Дочь, тебя спасла твоя вера. Ступай с миром», — сказал ей Иисус. Иисус не успел договорить, как пришел человек из дома старейшины и сказал: «Умерла твоя дочь. Не утруждай больше учителя». Но Иисус, услышав эти слова, сказал Яиру: «Не бойся, только верь, и она будет спасена». Войдя в дом, он никому не позволил идти с собой, кроме Петра, Иоанна, Иакова, а также отца девочки и ее матери. В доме все плакали по умершей и били себя в грудь. Но Иисус сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». Они стали над ним смеяться, потому что знали, что она умерла. Но он, взяв ее за руку, воскликнул: «Девочка, встань!» И жизнь к ней вернулась. Девочка тут же встала. Иисус велел ее накормить. Родители были потрясены. а Иисус велел, чтобы они никому не говорили о том, что произошло.